Народ знает. Народ засмеялся еще пуще, не дав закончить Антипу свою мысль. Я так думаю. Не след нам менять председателя и на дюжину таких, как я, отчетливо сказал Устин Морозов. А то цыган доменялся вон, осталась одна уздечка. Хоть в руках носи, хоть на себя надевай. Раздались было даже аплодисменты, но Устин скинул голову, свел сурово брови. Чего еще? Не артист. И сел на свое место. После собрания Захар, шагая вдоль улицы рядом с Колесниковым, сказал. Видал? Стареем, однако, мы с тобой, Филимон. Мерещится, как старухам, в каждой бане черт. Сзади ковылял со своим костылем Анисим Шатров. Колесников только вздохнул при этих словах председателя, а Шатров вставил вдруг. Старухи хоть знают, где черти водятся и где ангелы. Вот как! — остановился Большаков. Может, и ты знаешь? Я не старуха вроде, а пока штаны ношу, — обиделся Анисим и свернул в переулок к своему дому. Как бы там ни было, но прежние мысли об Устине уже не тревожили Захара, как раньше. Да, по совести сказать, не было у Большакова лишнего времени, чтоб думать об этом. И вот сегодня, после разговора со Смирновым, они пришли к нему снова. Глава 14. Фрол Курганов действительно не особенно жаловал Устина всю жизнь, с первых дней его появления в Зеленом Доле. Вначале он настороженно присматривался к нему, в разговоры с новым односельчанином никогда не вступал. Морозов отвечал ему тем же. Но через полгода в их отношениях произошла некоторая перемена. Правда, Фрол по-прежнему глядел на Устина тяжело и угрюмо, как и на всех остальных. Но в отличие от этих остальных, удостаивал иногда Морозова двумя-тремя словами. Перемена эта произошла после их встречи с глазу на глаз в тайге у Камышового озера. Глухое озеро это, заросшее по краям высоченными камышами, славилось невиданным обилием рыбы и дичи. Может, поэтому рыбаки и охотники бывали тут редко. От деревни до озера по прямой недалеко, километра два, но оно отрезано от Зеленого Дола непроходимым чертовым ущельем, а в объезд насчитывали в три раза больше. Фрол любил это тихое и дикое место. Когда случалось ехать или идти мимо, он обязательно сворачивал к озеру, садился где-нибудь в нетронутых, немятых травах неподалеку, слушал, как жестко шуршат камыши, плещет рыба, охотясь за мошкарой и стрекозами, как шумит за спиной, усыпляя лес, подступивший к самому берегу. Фрол давно приметил, что камыш шуршит даже в самую тихую погоду. «Ишь, растет!» — думалось ему совсем как в детстве. Когда он слушал этот шелест камыша, еле уловимый ропот и вздохи тайги, его холодные глаза теплели. Если бы кто заглянул в такие мгновения ему в лицо, заметил бы необычное, суровое лицо Курганова то смягчалось, трогала его неясная улыбка, то хмурилась, мрачнела, точно земля под набежавшей тучей. Фрол будто понимал, о чем шумит тайга, и то одобрял, то осуждал рассказы о ее вековых тайнах. Зимой высохшие, почерневшие, переломанные осенними ветрами камыши были завалены глубокими сугробами. Лес, согнувшись под белой тяжестью, тоже молчал, как неживой. И только его дыхание, свежий, хвойный, царапающий и распирающий легкий запах, не могли убить ни снег, ни мороз. Здесь, у Камышового озера, этот запах чувствовался особенно остро. То ли от того, что деревья здесь были густые и могучие, то ли потому, что в этом уголке, защищенном от ветра, было всегда тихо. Но нигде Фрол не встречал такого крепкого настоя хвои и снега, от которого он всегда пьянел. Он часто приходил сюда на лыжах просто так, постоять, подышать пьяным настоем и отдохнуть. Так и в тот далекий-далекий вечер. Он стоял, смотрел на круглые сугробы под деревьями и среди поломанных, спутанных, как толстая ржавая проволока, камышей.